потому что не был человеком. Экс инферис, вспомни. Его дух там, среди развалин дома. Его телесная оболочка разрушена, но она ничего не значит. Главное — это его дух, дух, спрятанный в тоннах пыли и обломков. Именно его ищет Уэст. Он хочет поднять могильный камень и позволить Рексу вернуться. Чтобы начать новую жизнь, Рексу понадобятся верные слуги. Люди, которые станут его рабами, получат помощь. Какую помощь? Не будь дурой. Уэст попросит, чтобы ему вернули ноги. Ты захочешь избавиться от шрамов. Рекс поможет вам, щелкнув пальцами. Но после этого вы будете принадлежать ему. Он потребует от вас, чтобы вы взамен нашли ему тело. Тело одного из ваших друзей или родственников. Будет немало жертв, так как Рекс любит примерять разные обличья, а потом уже принимать решение. Он ведет себя словно в магазине одежды. Какая разница, что тела, которые он отбрасывает, тут же тухнут? Главное, чтобы он чувствовал себя удобно, не так ли? «Бедная сумасшедшая», — подумала Сара, отодвигая свой стул. «Ты боишься», — бросила Гвен, которая теперь ерзала за занавеской, как непоседливый гном. «Ты знаешь, что не сможешь отказаться. Он тебя облапошит, как облапошил меня. Соблазн будет слишком велик. Именно поэтому Уэст выбрал тебя. Ему нужна была сообщница. Девушка, которая с одного взгляда оценит преимущество, которое сможет извлечь из этого дела. Это не вопрос денег. Рекс платит за услуги монеты, от которой очень трудно отказаться. Мне очень жаль, что я пробудила у вас все эти ужасные воспоминания, — произнесла Сара, выходя из комнаты. Я вас оставлю. Еще раз извините меня. Я понимаю, что вам пришлось пережить. Гвеннелла расхохоталась неприятным смехом. «Пошла прочь!» — закричала она. «Иди принимайся за ту мерзкую работенку, для которой тебя наняли. Подними могильный камень, который придавливает Рекса. Он ждет тебя. Он там, под ним. Он не умрет от руки человека, только природная катастрофа смогла уничтожить его тело. Никакое оружие, никакая машина, управляемая человеком, не в силах его убить. Но цунами или землетрясение, циклон или извержение вулкана не зависят от человека, они неконтролируемы. Но произошло именно то, что он не предусмотрел. Его убил дом. Он обрушился на него, так что люди здесь ни при чем. Покров, под которым скрывался Рекс, был сорван. А так как тело на замену не оказалось, то его дух остался среди камней. Он не может сбежать оттуда без очень сложных ритуалов, которые попросят вас совершить ради него. Не в состоянии больше выносить этот бред, Сара выскочила в будуар и начала судорожно одеваться. Она заметила, что дрожит, и не только от холода. Лишившись зрителей, Гвен замолкла. Следующие несколько минут Сара потерянно бродила по коридорам. Она была так взволнована, что ей сразу не пришло в голову пройти назад по пронумерованным клеткам, нарисованным на полу. Пришлось возвращаться. Внизу в холле ее ждала Анастасия Ковак. Она выглядела обеспокоенной и недовольной. «Из-за вас она разнервничалась», — укорила она Сару. «Я слышала, как она кричала. Это вредно для ее здоровья. Никогда нельзя ей перечить. Она обожает придумывать истории, лишенные всякого смысла. Надо просто принять ее правила игры и не пытаться хитрить». Сара неловко защищалась. У нее было только одно желание — сбежать из этого приюта для умалишенных. «Идите, идите», — потеряла терпение экономка. «Вы знаете дорогу, я вас не провожаю». «А я сделаю ей горячего шоколада, чтобы она успокоилась. Идите все время прямо, дверь открывается автоматически». И, не дождавшись ответа, Анастасия унеслась в сторону кухни готовить напиток для принцессы с глазами-незабудками. Сара вышла из дома и побрела по голубой дороге. Оказавшись под прикрытием растений, она услышала сухой треск. Подняв глаза, Сара увидела, что одна из статуй только что лишилась носа. Она тотчас же поняла, что произошло. Гвен стреляла по ней из своего винчестера с золотым прикладом. Глава 10. «Это очень структурированный бред», — поставила диагноз Антонио, который Сара только что поведала свои приключения в королевстве безумной надежды. «Но в этом нет ничего исключительного. Это характерная черта параноидального состояния. Эта бедная девочка все время прожила в сказках. Она все еще верит в демонов, волшебниц и разные чудеса. Кино свело ее с ума. Очень многие актеры начинают воображать себя персонажами, которых сыграли. Лугази спал в гробу. Джонни Вайсмюллер не мог сдержать криков Тарзана даже на пенсии, находясь в окружении слабоумных стариков. Могу привести тебе другие примеры. Актеры, изображавшие на экране сверхлюдей, в конце концов погибали, пытаясь повторить подвиги, превосходившие человеческие возможности». Сара покачала головой и отхлебнула бурбон. Она провела бессонную ночь. Призрак Гвеннелы преследовал ее. «Вся эта история завернута в нечто вроде костюма для Хэллоуина», — признала она. «Но я по-прежнему думаю, что в этом что-то есть. Думаю, Рекс действительно убил родителей девочки, а потом отдал ее на операцию одному из своих друзей-хирургов. Зачем? Для смеха. Он был хищник, жадный до всяких новых штучек. Он начал с дуэлей. Потом ему это надоело, захотелось чего-то более возбуждающего. Как многие сумасшедшие, он обладал сильно развитой интуицией и быстро понял, что кажется соблазнительнее всего для этой дурочки Гвен. Вечное детство. У нее было 1000 причин, чтобы не хотеть взрослеть. Он подарил ей эту фантазию, а для собственного развлечения придал всему вид сделки с дьяволом. Он, должно быть, изрядно повеселился, обдумывая мистификацию. Возможно, согласилась Антония, если это так... И есть, он наверняка был виновником смерти многих звезд. Это был серийный убийца из Голливуда, и никто об этом не догадывался. Да, этого нельзя исключать. Возможно, он сделал из шоу-бизнеса свой загон для охоты. Он наверняка считал, что актеры единственно достойны для него дичь. Сколько их он убил? Этого мы никогда не узнаем. Может, и узнаем, — ответила Антония. Возможно, ответ спрятан в контейнерах. И именно это Уэст послал нас искать. Представь себе на секунду, что Рекс вел дневник или снимал свои убийства на камеру. Многие психопаты коллекционируют свои трофеи. Наверняка эти доказательства дожидаются нас среди обломков. И именно их мы должны вытащить на свет Божий. Вот будет смешно, если мы обнаружим, что Рекс убил Мэрилин Монро. «Да успокойся, ты истеричка несчастная», — пробурчала Сара. «Рекс умер 25 лет назад. Мэрилин покончила с собой 6 месяцев назад. Подумай немного головой. У меня нет настроения шутить. Мне бы хотелось понять, на что я подписалась, пока типы из ФБР не заявили, чтобы надеть на меня наручники».